Если бы останавливаться на пути из-за каждой мешающей мысли или чего бы то ни было, то и двигаться дальше было бы невозможно. Приходится идти таким, каков есть, по мере сил следя за собою и стремясь соблюсти мысль. А препятствующие и мешающие явления только потому и возникают, что поступательное движение не прекращается. Но нужно идти и только вперед, не смущаясь ничем. Ведь уже говорил, что не может быть никаких причин, которые допустимо считать преградою, препятствующей нерушимому восхождению. Все преграды отступают при условии нерушимости ритма шагов по прямому направлению ко мне. Много смущающих приманок разбросано по сторонам, чтобы отвлечь. Вдруг самые неожиданные явления приобретают какой-то повышенный интерес и привлекательность, словно кто-то подбрасывает топливо на костер дымных смущающих мыслей. Это признак странных вторжений и недобрых старателей, чаще всего из тонкого мира. Интерес искусственно подогревается со стороны, пока не достигнута цель, а именно отделение мышления от фокуса. Но если этой цели достигнуть не удалось, интерес пропадает так же внезапно, и в те же самые мысли уже не смущают, если даже и появятся в сознании. Следует научиться четко разбираться в этих явлениях, чтобы их побеждать.